В книгу вошла большая часть художественного наследия Михаила Погодина 1800-1875 годы, произведения, созданные писателем в ранние годы жизни. Разноплановые повести Погодина, бытоописательные, авантюрно-приключенческие, построенные на фольклорном материале, содержащие в себе элементы социальной критики и сатиры, не безуспешные попытки набросать психологический портрет, достаточно характеризуют круг тем и направление творческих поисков молодого Погодина, нередко предугадывавших пути дальнейшего развития русской прозы.